4. Очнулся от щелчка по носу. Разлепил глаза, и меня вновь шлепнуло крупные и мутные из-за сажи капли, теперь уже по щеке. Легкий дождь шелестел опожухшую листву с болезненными красными прожилками. Через них проглядывало мрачное задымленное небо, а я лежал на спине под деревом и... Лежал? Я потянулся, дернулся, но не смог сдвинуться с места. За время беспамятства меня по рукам и ногам спеленали корни дерева, совсем как те, что насквозь пронизывали неупокоенного. Сейчас мертвец стоял у лестницы и пытался пристроить на место слетевший при ударе с рукояти клинок друидского серпа, изогнутый и ржавый. Разбухшими пальцами справиться с этой работой никак не получалось. В итоге покойник откинул палку и двинулся ко мне с зажатым в руке лезвием. И как-то сразу не осталось ни малейших сомнений, откуда взялись страшные раны на теле охранника. Но тот каким-то образом сумел удрать. А вот у меня такой трюк не выгорит, если только... Сунутые в карман плаща пальцы продолжали стискивать рукоять Цербера, и это давало крохотный шанс выкрутиться. Когда покойник навалился сверху и принялся ржавым серпом кромсать плотную ткань плаща, я собрался с решимостью и лихорадочно задергался из стороны в сторону. Острие прошлось по обвившим меня корням. Дерево содрогнулось и на миг ослабило хватку. Тотчас я выдернул руку, упер пистолет под челюсть оседлавшего меня мертвеца и утопил гашетку. Сверкнула искра. Электрический разряд превозмог магическую атмосферу этого места. И грохнул выстрел, а за ним еще и еще один. Пули разнесли череп покойника. Он выронил серп и безжизненно завалился на меня. Но прежде чем удалось спихнуть его в сторону, пронзавшие тело корни вдруг зашевелились и белесыми червями полезли наружу, разрывая мертвую плоть. Один миг, и меня вновь спеленали по рукам и ногам. Я забился, попытался вырваться, но безуспешно. Лишь что-то захрустело под спиной. Я повернул голову и увидел, что палая листва скрывает множество мелких косточек, птичьих и крысиных, а немного дальше корни и вовсе опутали полуразложившийся труп человека. У меня перехватило дыхание, и сразу в голове послышался обворожительный голосок. «Расслабься, расслабься и не волнуйся, все будет хорошо». «К черту!» — выдохнул я, чувствуя, как оплетшие меня корни шевелятся, пытаясь прорваться через плотную ткань, присосаться к жилам, напиться крови. Правая рука, где плащ был прорезан серпом, уже потеряла всякую чувствительность. Дерево задрожало. Послышался легкий треск, а потом узловатый ствол поплыл, обретая очертания женской фигуры. Грубая кора сменилась шелком нежной кожи, а загорелись притягательным огнем зеленые глаза и загнулись в обещание восхитительного поцелуя тонкие губы. Ниже пояса дриада оставалась частью дерева, не сумев до конца освободиться и завершить превращение в человека. Но и так я отвел взгляд, не в силах выносить сверхъестественную красоту склонившегося ко мне существа. «Разве я не прекрасна?» — спросила дриада. «Сгинь, адское отродье!» Листва над моей головой гневно зашумела. «Разве я зло?» — нежный голосок обрел силу. «Разве можно считать меня злом, лишь потому, что хочу обрести свободу и покинуть это место? Это вы прервали мой сон. Вы отравили воздух и воду. Ваша щелочь сушит корни, ваши кислотные дожди жгут листву. Если я останусь здесь, то умру. Ты готов обречь меня на верную гибель? Скажи, неужели тебе меня совсем не жаль?» Дриада могла выжать слезу из мытаря и разжалобить бессердечного ростовщика, но на кону стояло нечто большее, чем просто деньги. И я продолжил дергаться, мешая корням свиться в смертоносный кокон. «Мне нужна лишь малая толика силы, чтобы освободиться, и я чувствую ее в тебе. Пойдем со мной. Взгляни, разве я не само совершенство? Разве может человек помыслить о чем-то большем?» О да, дриада была прекрасна, столь прекрасна, что сердце заныло от нестерпимой боли. Желание обладать подобной красотой рвало его на куски, но я уже любил другую и не собирался предавать свою любовь. Просто не мог сделать этого, даже ради спасения собственной жизни. Корни опутывали все сильнее, перелавливали тело и, лишая возможности пошевелиться, первые отростки уже достигли шеи и заползали за воротник плаща. «Ты будешь счастлив со мной», — прошептала Дриада. «Я подарю тебе вечность, вечность, полную любви и счастья». Каждый новый вдох давался тяжелее прежнего. В голове шумело, в ушах нарастал звон, но далекий раскат грома я все же расслышал. Налетел порыв ветра. Листва встревоженно зашелестела. И эта тревога, этот потаенный страх не укрылись от моего таланта. «Мне жаль», — сказал я совершенно искренне, чувствуя, как набухает в уголке глаза слеза. «Мне так жаль тебя». «И почему же?» — прошелестел невыносимо прекрасный голосок Дриады. «День за днем, год за годом быть прикованной к одному месту, слышать раскаты грома, видеть вспышки молнии и не иметь возможности укрыться, смотреть в небо и гадать, не ударит ли следующий разряд прямо в тебя». Выдал я на одном выдохе и каркнул, сорвался на хрип. «Это страшно». По дереву пробежала дрожь, Дриада замешкалась, не найдясь с ответом. Да в ответе уже и не было нужды. Я дотянулся до чужого страха и напитал им свой талант сиятельного. Небо над головой почернело, подул ветер, ливанул дождь, и тотчас реальность прочертил ослепительный росчерк молнии. С оглушительным грохотом разряд врезался в дерево и расщепил ствол надвое. Потустороннее присутствие исчезло, выжженное небесным огнем, и запахло озоном, потянуло дымком и запахом горелой листвы. В ушах невыносимо звенело, но головокружение не помешало разорвать корни, перевалиться на бок и отползти подальше от обугленного обиталища Дриады. Небо расчистилось, через дым фабричных труб вновь проглянул тусклый диск солнца. Правая рука толком не шевелилась, огнем горел нанесенный серпом порез. Я поднял ладонь к лицу, с пальцев закапала кровь. Пришлось перетянуть плечо ремнем. Тогда навалилась слабость. Я уселся на нижнюю ступень лестницы, откинулся на холодный камень, сделал несколько глубоких вдохов, прогоняя забытье. Через звон в ушах почудились голоса и крики людей. Но мне было не до них. Я вытащил из кармана смятую газету и развернул ее на второй странице. Увы, снимок девушки, любовь которой уберегла от навязанного нечеловеческой воли искушения, оказался перепачкан кровью. Тогда это не показалось мне дурным предзнаменованием. Тогда не показалось, а потом стало уже слишком поздно.